Глава 8. Испытать судьбу. Надо ли говорить, что на новый день практики Дел буквально летела. Встала рано утром, несмотря на то, что легла поздно, привела себя в порядок, надела платье. Не вечернее, конечно, обычное, летнее, голубое, с белым воротничком, из двух полукруглых половинок. Брызнула на волосы духи, слегка подвела глаза и губы. Все-таки белые волосы высоких лордов далеко не самый выигрышный цвет. Поэтому Адель всегда старалась добавить себе красок, чтобы не выглядеть бледной молью или белой вороной. После дождя улицы блестели чистотой и влагой, растения воспряли духом и тянулись к яркому, словно тоже умытому солнцу. Адель поймала себя на мысли, что в зоопарке все так же тянутся к Яну. Несерьезный внешне он был центром всего, и девушка отлично знала, если нужно, Ян всегда поможет и сделает все в лучшем виде. В него ведь никто не верил, когда он только возглавил зоопарк, находившийся в плачевном состоянии. Королевская семья не слишком-то проявляла интерес к утратившему первоначальное значение зоопарку, чем предыдущий управляющий нагло пользовался. А Ян смог, нашел новых людей, выстроил работу. Да, не все гладко, но все получилось же. И у Дел все получится, и с Яном, и с практикой. Ведь если стараться, то не может не получиться. Именно с таким настроением Адель зашла в зоопарк, где царила непривычная суета. Бегали рабочие, которыми руководил помощник смотрителя Арчи. Взлохмаченный, сильнее обычного Фред, что-то эмоционально рассказывал Яну. «Если бы я пришел на час позже, то случилась бы катастрофа», — донеслось до Дел. Девушка прибавила шаг, подходя к мужчинам. «Что произошло?» Она переводила взгляд с целителя на управляющего и обратно. «Из-за вчерашнего ливня немного размыло грунт. Видела же, какие реки текли», — усмехнулся Ян, но как-то не весело, а немного нервно. «Еще и земля стала влажная и податливая, и волкодавы опять сумели сделать подкоп». «Опять?» «Да, у нас уже был прецедент». Дел вспомнила старших агрессивных особей. «Да уж, если бы такие избежали...» «И что теперь?» — поинтересовалась она, невольно оглянувшись по сторонам. Волкодавов нигде видно не было, разумеется. «Пришлось рассадить всех троих по временным вольерам. В один нельзя. Временные вольеры на то и временные, что без условий и удобств. Там слишком маленькая территория для всех». «Не поместится?» — не поняла Дел. «Передерутся», — хмыкнул управляющий. «Самец и самка у нас из бывших бойцовых собак», — пояснил Фред. «Соответственно, уровень агрессии у них высокий, как и инстинкт охраны территории. На свою территорию они ни чужаков не пускают, ни друг друга, защищая личные участки вольера, а младшего самец уже начинает воспринимать конкурентом и иногда задирает. Мы его все равно собирались отсаживать, поэтому запереть их в одном маленьком вольере никак нельзя». «В живых останется только один», — хмуро пошутил Ян. «Сейчас ждем мага земли из дворца. Он сможет уплотнить почву у забора до состояния камня, чтобы больше никаких подкопов», — закончил целитель. «Ну и дела», — протянула Адель, разглядывая открытый вольер. Она привыкла наблюдать за милыми зверюшками и как-то подзабыла, что вообще-то почти все они очень опасны. «Не о чем переживать», — оптимистично заявил Ян. «Фред пришел сегодня пораньше, чтобы проверить наших кормовых грызунов, которых ты так удачно выпустила, и заметил, что волкодавов в вольере нет. Они уже почти докопали ход наружу. Так что, Дел, здесь и твой неоценимый вклад». «Это точно», — недовольно протянул целитель и со вздохом добавил. «Третий день им анализы делаю. Но если бы не это, волкодавы бы действительно сбежали». «А еще, Дел, нам куча бумажной работы привалила», — с намеком заметил Ян. «Представляю», — протянула девушка. «Пошла разбираться». «И потом для уборки помощь воздушника не помешает», — донеслось ей вслед. Это как раз не проблема. Всеми заклинаниями, связанными с уборкой, она владела неплохо, в отличие от боевых. На столе ее действительно ждала кипа бумаг, а в личном кресле Тори, радостно мявкнувшая при виде девушки. «Кормить не буду», — — сходу заявила Дел, прекрасно зная, что о Химере позаботились. «Если не Ян, так Марта». Полосато-волосатую в зоопарке голодные не оставляли. Впрочем, Химера не сильно расстроилась, с готовностью запрыгнув Дел на колени, стоило девушке сесть за стол. Дел только привычно охнула под ее весом. «Откормили же тебя!» — заметила она, почесывая Тори за ухом. Та басовито заурчала, словно не химера, а заправская мантикора. Хотя Дел не знала, умеют ли мантикоры урчать. Надо будет поинтересоваться при случае. С бумагами она закончила ближе к вечеру. Большинство документов оказались нетиповыми, и пришлось долго вникать и разбираться. А с вольером возникли какие-то сложности. Ян, забегая, предупредил, что возиться с ним придется до глубокой ночи, так что помощь Дел с уборкой переносится на утро. Адель бесцельно бродила по основной территории. Подошла ко временным вольерам, в которых сейчас томились арнаутские волкодавы. «О, Дел, и ты здесь!» — заметил появившийся Фред. Целитель выглядел откровенно замученным и забегавшимся. «Проблемы с вольером?» — сочувственно поинтересовалась девушка. «Проблемы совсем!» — в сердцах отозвался Фред. «И вольеры никак не доделают. Оказывается, волкодавы там несколько ходов нарыли. Хорошо, мы защиту углубили, но все равно нужно все засыпать и заделать, чтобы больше никаких подкопов. И грызуны эти, чтобы их быстрее сожрали, передрались, перегрызлись, разбежались. Ты вообще в курсе, что подманила в том числе и ночных наруш?» «Кого?» — не поняла Дел. «Ночные наруши — это магические грызуны». Фред поморщился, как от зубной боли. «Бич квартала мехов и не только. Их слюна с очень едким ферментом, разъедающим металл, так что клетки им на один зуб». «И с ними возникли трудности?» — упавшим голосом спросила Адель, прекрасно понимая, что, видимо, еще какие. «Возникли», — ответил целитель. «Грызунов-то было много. Я в запаре и не заметил парочку наруш. Они испортили две клетки и выпустили несколько десятков грызунов. Я их еле собрал и вернул. И то не уверен, что всех. Наверняка некоторые сбежали из хранилища. Это просто напасть какая-то. И с анализами никак не разберусь, то одно, то другое. Я могу тебе в чем-то помочь?» Дел чувствовала себя очень виноватой. Напортачила она с этими мышами и крысами, конечно. «Да в чем?» — махнул рукой Фред. «Мне вот сейчас стража выгулять надо. Остальным-то не досуг. А после него уже никаких сил на анализы не останется». «А хочешь, я с ним погуляю?» — вызвалась девушка, на что получила полный скепсиса взгляд целителя. «С ним Ян с трудом справляется». «Но я же эмпат. Не целитель, конечно, но все равно контакт наладить сумею». «Нет, не стоит», — вздохнул Фред. «Ты одета сегодня в платье». «Я и в платье пробежаться смогу», — заверила Дел. «У меня туфли удобные, без каблука. Это главное». И продемонстрировала плоскую подошву любимых и удобных туфель. Фред заколебался, не желая доверять ей животное. «Страж ведь не агрессивный», — привела еще один довод Адель. «Мы с ним уже гуляли, ничего страшного». Правда, тогда основной удар принял на себя Ян. Но волкодав так приветливо вилял всем собой, поскуливая от нетерпения. Молодому псу было особенно тяжко сидеть в вольере 5 на 5 шагов. «Ладно, ты только недолго гуляй, и подальше от рабочих. Где-нибудь в старой части зоопарка, там обычно никого не бывает», — решился Фред. «Ему полчасика хватит размяться, а завтра уже как следует выгуляю прямо с утра». «Не беспокойся», — заверила Дел. «Мы со стражем отлично проведем время». Целитель открыл вольер, нацепил карабин на ошейник, подергав несколько раз для верности. «Слушаться ее во всем», — строго приказал он псу, наклонившись к самой его морде. Страж радостно лизнул целителя в ответ, и Фред, явно с тяжелым сердцем, передал поводок Адель. «Если что, шли вестника», — предупредил он. «Эмпатию не ослабляй, за поводок ты его не удержишь. А так должно получиться». «Не переживай», — улыбнулась Дел, наклоняясь к стражу и сразу уворачиваясь от длинного горячего языка. Эмпатический молодой волкодав ощущался так же, как сгусток горячей энергии, практически огненный шар, который попробуй удержи. Но у Дел получилось. Она размотала толстый поводок на максимум и трусцой побежала за псом, в дальнюю часть парка, где до этого они с Яном тренировались. Окончательно освоившись симпатическим контролем и осмелев, Дел отцепила карабин, почувствовав, как сразу заколола от эмпатии виски и выпустила стража побегать. Тот с радостью понесся по скошенной поляне, нарезая круги и громко лая. После 20 минут беспрерывного бега он немного успокоился и подбежал к спутнице. Словно чувствуя, что с ним сегодня не здоровый сильный мужчина, а хрупкая девушка, волкодав вел себя на удивление прилично. Не прыгал, не пытался повалить и залезать до полусмерти, а то Адель уже морально приготовилась очищать платье бытовыми заклинаниями, но, кажется, не придется. «Хороший мальчик!» — похвалила она стража, почесывая ему между ушей и почувствовав немного встопорщившиеся от возбуждения иглы вдоль хребта. «Видимо, пора возвращаться». Дел снова нацепила карабин на ошейник, как следует намотала поводок на руку и повела удивительно послушного стража обратно во временный вольер. «Можешь же, когда хочешь!» — похвалила она пса. И тут на дорожку выбежала белка. Буквально мгновение рыжий хвост скрылся в траве, а следом за ним кинулся волкодав. Секунду назад мирно трусивший возле Дел, выполняя команду рядом. Дел попыталась усилить эмпатический контроль, вцепилась в поводок, но куда там? Страж дернул с такой силой, что хрустнуло плечо. Девушка полетела вперед и проехала несколько метров, прежде чем все-таки сумела размотать поводок. Заливистый лай доносился откуда-то из глубины парка, а Адель медленно поднималась с гравийной дорожки в порванном платье и с рассаженными в кровь ладонями. И с осознанием главного она упустила арнаутского волкодава. Мысли в панике заметались со скоростью той белки. Она должна немедленно вернуть зверя, иначе... Иначе подумать страшно, что может случиться. Когда волкодавы входят в раж, у них просыпается неконтролируемая агрессия, а в зоопарке сейчас куча рабочих, среди которых далеко не все маги, да и не каждый маг справится с таким зверем. Закусив губу, Дел запустила поисковик на стража. «Как же он уже далеко!» Но делать нечего. Подхватив подол, девушка побежала за ним.